Глава 30. Суббота, 28 апреля 2001 года. Тетуан, Марокко. Фалькон постарался встать пораньше, чтобы еще до рассвета выехать на такси в Сеуту. Там он сел на катер на подводных крыльях, направлявшийся в Альхесирас. Последние слова из дневника впечатались в его мозг. Серебряное колечко с сапфиром принадлежало его матери. Но убийца было ее кольцо — потому-то он за ним и возвращался. Теперь Фалькон знал, что разгадка в дневниках. Убийца каким-то образом проник в дом его отца, прочел дневники, выкрал самые важные части и поднял карающий меч. Но каким образом ему удалось завладеть кольцом, которое его мать никогда не снимала? Из глубин сознания явились тревожные мысли, а с ними воспоминания о том, как он, болтая ножками, взлетал в воздух над обращенным к нему лицом человека, который никак не желал обретать черты. В 2 часа он уже был в Севилье и прослушал оставленное на автоответчике сообщение. Комиссар Лобо потратил большой кусок пленки на яростную тираду, сводившуюся к тому, что прихвостень комиссара Леона Рамирес не случайно вычеркнул Консуэло Хименес из списка подозреваемых, как только принял от Фалькона руководство расследованием. Фалькона это не волновало. Он отправился прямиком в мастерскую отца. По-прежнему открытая шкатулка с украшениями стояла на столе, там, где он ее оставил. Он сжал в кулаке кольцо с агатовым кубиком, как будто, вдавив его в ладонь, мог пробить затор в своей памяти. Шагая по комнате, он пнул лежавшую под столом стопку журналов, и верхние журналы соскользнули к его ногам. Один из них в черной обложке назывался «Предел». Фалькон открыл его носком ботинка и попятился. Его взору предстали 2 фотографии, словно запечатлевшие картины ада. На обеих огромные мужики, покрытые татуировкой, истязали 2 женщин с завязанными глазами. Фалькон инстинктивно отшвырнул журнал ногой. Неужели отец тянулся к такому? Неужели его кинуло с высот на самое дно? Неужели, утратив способность изображать прекрасное, он обратился к безобразному? Но зачем? Чтобы, оттолкнувшись от него, опять воспарить? Чтобы утешить себя мыслью, что красота существует только рядом с уродством, Фалькон в омерзении стал запихивать эту гадость под стол и увидел, что вся куча состоит из сплошной порнографии, откровенной, скотской, запредельно грязной. На столе над стопкой журналов лежали свернутые в рулон 5 незнакомых ему холстов. Фалькон снова развернул их и развесил на стене. Он заметил, что сами холсты старые, а краски акриловые, которыми его отец начал пользоваться только в конце 70-х годов. Фалькон еще раз убедился, что это не отцовские работы, и пожалел, что нет в живых Сальгадо, который мог бы что-то ему подсказать. И тут он вспомнил о копировщике, жившем где-то в районе Аламеды, цыганистом типе, который страшно разозлил его тем, что вышел к ним в черных трусах и, разговаривая с его отцом, скреб ногтями под резинкой. Как же его звали? Как-то странно, это было не имя, а прозвище. Фалькону смутно припомнилось, что все картины у него в мастерской стояли на мольбертах вверх ногами. Он так копировал. Эль Сурдо, вот как его звали, левша. Чтобы имитировать мазки, наложенные правой рукой, он рисовал вверх ногами. Открыв старую телефонную книгу отца на букве «С», Фалькон нашел адрес копировщика, но без телефона. У отеля «Колумб» он поймал такси и поехал на улицу Паррос, неподалеку от Аламеды. У Эль Сурдо никто не отзывался, но проходивший мимо сосед сообщил Фалькону, что тот сейчас обедает в своем обычном месте в баре «Ля Кубиста» на улице Эскудерус. Там за отдельными столиками сидели, ели и смотрели телевизор 6 мужчин. Ни один из них не показался Фалькону знакомым. «А я все гадал, сколько на это потребуется времени». Услышал Фалькон, идя к стойке. Стук ножей по тарелкам прекратился. Говоривший с смуглолицый мужчина с лошадиными зубами, одетый во все черное, поднялся из-за столика. Его седые волосы торчали из-под черной шляпы с множеством значков на ленте. — Вы, должно быть, Хавьер Фалькон, — сказал он. — Почему вы так решили? — Потому что вы вошли сюда с рулоном холстов под мышкой. Растерянный, как потерявший маму ребенок. — Эль Сурдо. Мужчина указал Фалькону на стул напротив. — Вы обедали? — Вы гадали, сколько потребуется времени. Хавьеру Фалькону, чтобы меня отыскать, — закончил Эль Сурдо, глядя через его плечо на меню, написанное мелом на грифельной доске. — Итак, ягненок с подливкой, эскалопа из свинины, тунец под соусом. — Ягненок, — выбрал Фалькон. Эль Сурдо громко повторил его заказ. Фалькон прислонил холсты к соседнему столику. Ему налили красного вина. — Мы встречались с вами только один раз, — сказал он. — У меня хорошая память на лица, — заметил Эль Сурдо. — Вы меня не взлюбили. Я сразу это понял. — Мы с вами и словом не перемолвились. — Вы не пожали мне руку. — Она у вас была занята, вы чесались. Эль Сурдо расхохотался, официантка поставила перед Фальконом тарелку с тушеной бараниной. — Что это вы принесли? — спросил Эль Сурдо, кивнув на холсты. — 5 картин. — Они не отцовские. Мне хотелось бы узнать, не ваши ли это копии. Эль Сурдо отодвинул пустую тарелку и вынул зубочистку из стоявшего на столе стаканчика. Фалькон принялся за еду. — А почему вас интересуют эти картины? — спросил Эль Сурдо. — Вы ведь коп, не так ли? Ваш отец говорил мне. — Я здесь не по работе, — ответил Фалькон. — Я в отпуске. — Вы хотите их продать? — Я хочу выяснить, чьи они, прежде чем их сжечь. Эль Сурдо сунул в рот сигарету, прикурил, встал и сдвинул вместе два стола. Положив на них рулон, он развернул его и проглядел один за другим все холсты. — Моя работа, — заключил он. — Это копии, которые я сделал по просьбе вашего отца, но с полотен какого-то швейцарского художника. Тот вроде бы продал их в галерею Сальгадо и не хотел платить налог. Этот малый из Швейцарии должен был забрать с собой копии и показать на таможне в доказательство того, что он ничего не продавал. Так что я вообще не понимаю, почему они все это время валялись в мастерской вашего отца. — А чистые холсты для копирования вам дал мой отец? — Да, очень старые, и на них уже были какие-то картины, поверх которых ваш отец наложил грунт. — Его картины? — Я не спрашивал. Эль Сурдо еще немного подымил, пока Фалькон доедал баранину. — Вам интересно узнать, что там было прежде? — спросил Эль Сурдо. — Не отказался бы. — Звучит не слишком уверенно. — Иной раз кажется, что хочешь узнать, а потом и сам не рад, что узнал. Они поймали такси и поехали на улицу Лоранье в Институт изящных искусств. Пройдя по внутреннему дворику, поднялись на второй этаж. За 15 тысяч песет приятель Эль Сурдо пропустил холсты через сканирующее устройство и выдал им 5 снимков первоначальных изображений. Там было что-то невразумительное. Хаотичная перекрестная штриховка, путаница жирных, черных на белом извилин и отдельные четкие детали — глаз, нога, копыта, звериный хвост. Эль Сурдо ничего не понял. Они расстались на ступенях института. Копировщик сказал Фалькону, что всегда будет рад встретиться с ним в обеденное время в том же баре. Хавьер отправился домой. Он свалил в кучу холсты и снимки, позвонил Алисе и договорился о встрече этим вечером. «Меня освободили от руководства группой», — сообщил он Алисе, как только она взялась за его запястье. «Через 10 дней я должен буду пройти психиатрическое освидетельствование». «Ну что ж, меня это не удивляет», — заметила она. «Вы наверняка начали вести себя странно». «Это из-за НС и судебного следователя. Она решила, что я гоняюсь за ней, а просто сталкивался с ней на улице, как с материализовавшейся мыслью. Вы уже рассказывали мне об этом». — Разве? — удивился он. — Да, для психопата и несколько дней превращаются в вечность. Я как бы заново переживаю свою прошлую жизнь, пока не натыкаюсь на глухую стену беспамятства, в которую стучусь до полного изнеможения. Потом возвращаюсь назад и снова проживаю тот же отрезок жизни и снова упираюсь в ту же стену. Это изматывает и превращает время между двумя событиями повседневной жизни в период древней истории. Я уже говорил вам, что ездил в Танжер? Еще нет, — сказала она. Почему вы решили побывать там? Мне дали отпуск по семейным обстоятельствам. Он рассказал ей о гибели Пепелиаля. Что вы надеялись отыскать в Танжере спустя 40 лет? Ответы. В странах третьего мира жизнь идет совсем другими темпами. Я думал, что сумею найти людей, которые помнят прошлое лучше меня, и это, возможно, разбудит мою память. Но почему Танжер? Вы потеряли работу из-за Инесс. Почему бы вам не решить этот вопрос? Что же все-таки подтолкнуло вас? Меня просто потянуло в Танжер. Я не принимал никаких сознательных решений. Я пошел туда, куда повела меня судьба. Я положился на случай, и он привел меня к двери моего старого дома в Медине. И вы не принимали никаких решений? Никаких. Напомните мне, как впервые проявилась ваша ненормальность? Я почувствовал перемену в себе, когда увидел лицо первой жертвы. И какое же событие вне вашего расследования навело вас на мысль, что эта перемена не является следствием испытанного вами тогда шока? Долгое молчание. Я поехал в центр, чтобы забрать телефонную книгу убитого, и случайно оказался свидетелем пасхального шествия. Увидев Деву Марию, я, сам не знаю почему, чуть не потерял сознание. Это было состояние аффекта. Вы человек религиозный? Совершенно нет. И что было потом? Я узнал отца на одной из старых фотографий и понял, что у него была интрижка еще при жизни матери. А в вашей жизни? Я нашел дневники отца и его письмо. С этого все и началось. Я хочу сказать, это всколыхнуло какую-то тьму. В ту ночь я вел себя очень странно, даже подумал, что во мне самом сидит какая-то злая сила. Прежде я такого за собой не замечал. Всегда был неукоснительно порядочным, культивировал в себе порядочность. А теперь вами руководит страх? Да. Страх чего? Той ночью произошло еще кое-что, — сказал Фалькон. Я пытался найти проститутку, с которой убитый был в ночь гибели. Она исчезла. Убийца тогда впервые позвонил мне и спросил, мы близки? А потом сам же ответил, ближе, чем вы думаете. Как будто ему что-то обо мне известно, и, как я теперь понимаю, действительно известно. А что, по-вашему, ему о вас известно? Ну, сначала я подумал, что он намекает на то, что следует за мной по пятам, но потом мне пришло в голову, что, наверное, он видит между нами какое-то сходство, — продолжал Фалькон, запинаясь. Я уже догадывался, что девушка убита, и чувствовал себя виноватым. Виноватым? Мы подозревали, что есть какая-то связь между убийцей и девушкой, но мы ее не отследили. Надо было действовать оперативнее. Мы прохлопали. — Вы не прохлопали, — заметила Алисия. — Ведь она же ничего вам не сказала. Она защищала его по каким-то своим соображениям. Но меня все равно мучило чувство вины. Но из-за чего? Долгое молчание. В ту ночь я встретил еще одну процессию. Ордена молчальников или кающихся. Понимаете, она была исключительно прекрасна. Дева Мария. Странно, что одетый в платье манекен способен был до такой степени меня взволновать. Я не смог этого вынести. Величие того, что она собой олицетворяет. Мне необходимо было миновать ее, убежать прочь. И все потому, что вы не сумели спасти девушку? Вот именно, не уберег. Вы ведь знаете, кто такая Дева Мария? Да. И вам известно, что она олицетворяет? Фалькон кивнул. Скажите. Это символ матери, сказал он. Символ матери, повторила она с ударением. Объясните мне, зачем вы поехали в Танжер? Я хотел выяснить, как... Я хотел выяснить, что произошло, когда она умерла. Ну и как, выяснили? Частично. Мне, наконец, рассказали, что тогда случилось на улице. Мне мерещилось что-то зловещее. Оказалось, ничего особенного, просто горничная берберка устроила спектакль. У арабских женщин это заведено. Вы, вероятно... Вы сами себе не верите, правда, Хавьер? Вас это зацепило. Я так не думаю. Алисия медленно выдохнула. Они снова уткнулись в кирпичную стену. А что еще вы узнали в Танжере? Какие-то глупые сплетни о том, как погибла моя вторая мать. Ваша вторая мать? Я не собираюсь повторять эту ахинею. А о чем-нибудь вы говорить собираетесь? — резко спросила Алисия. «У меня какая-то необъяснимая боязнь молока», — объявил Фалькон и рассказал про случай в Тетуане и про свой сон. «Что значит для вас молоко?» «Ничего». «Значит, ваш сон был ни о чем?» «Я имел в виду, что оно ничего для меня не значит, просто я всегда ненавидел молочные продукты, как и мой отец». «А чем матери вскармливают своих детей?» «Мне надо идти», — сказал он вдруг. «Время вышло. Вам надо быть со мной построже». Они направились к двери. Фалькон, не взглянув на нее, вышел на лестничную площадку, не стал включать свет и зашагал вниз к выходу. «Вы еще придете ко мне, Хавьер?» — крикнул ему вслед Алисия. Он не ответил. Фалькон сидел в кабинете за письменным столом и так и сяк перекладывал черно-белые снимки, спрятанных под копиями рисунков. Он пришпилил снимки к стене и посмотрел на них с расстояния. Полный бред. Он поменял листки местами, решив, что все дело в их расположении, но вскоре понял, что комбинаций может быть множество. Дверь дребезжала под напором носившегося по дворику ветра. Фалькон вышел, сел на бортик фонтана и принялся стучать носком башмака по истертым мраморным плиткам пола. Их прямоугольнички напомнили ему о схемке, вылетевшей из свитка холстов. Он со всех ног кинулся в мастерскую. Схемка нашлась на полу между коробками. На ней были начерчены в ряд 5 смыкающихся прямоугольников с номерами. Фалькон сбежал вниз по лестнице, подгоняемый идеей, что это, возможно, и есть ключ к разгадке всей тайны. Но какой? Он замер посреди дворика. Устоявшееся представление. Мысль об их крушении пришла к нему в зрительных образах блокбастера на библейский сюжет. Опрокидывающиеся статуи, летящие вниз замковые камни, обрушивающиеся своды, рассыпающиеся на огромные зубчатые фрагменты колонны. Его представление об отце и так уже изменилось. Неистовый легионер, опустошенный ветеран русского фронта, контрабандист-убийца и, под конец, терпящий невыносимые муки художник. Но все это поддавалось хоть какому-то объяснению. Тут дело было не в натуре отца, а во влиянии на нее самого жестокого во всей истории века. Зверская и кровопролитная гражданская война, катастрофическая Вторая мировая война, остаточная жестокость, постепенно превратившаяся в гедонизм в послевоенном Танжере, ну да, оказался слаб. Но сейчас речь могла идти об открытии совсем иного рода, о разоблачении чего-то глубоко личного, некоего жуткого порока, который не оставит сомнений в том, что он сын монстра. Хочется ли ему этого? Как Консуэла Хименес назвала его и Инес правдоискателями? Он пустился в это страшное путешествие с единственной целью — раскрыть истину. Неужели он теперь отступит? Неужели остановится в единственном конце Калле Негатьон? А что потом? Он будет жить так, словно ничего этого не случилось, и Хавьер Фалькон бесследно исчезнет. Он принес холсты наверх в мастерскую и совместил с соответствующими снимками, но не мог определить принцип нумерации. На обратной стороне холстов не было никаких цифр, а только буквы «И» и «Д». Фалькон почувствовал беспредельную усталость и непреодолимое желание забраться в постель. Тут он разглядел на самом краю снимков какие-то чернильные пометки и понял, что отец пронумеровал полотна с лицевой стороны, там, где холст загибается на подрамник. По частичкам цифр Фалькон восстановил нужный порядок. Потом он сообразил, что буквы «И» и «Д» означают левая сторона и правая сторона. Он разметил снимки и обрезал листы формата А3 строго по границам изображения, затем перевернул их и, расположив соответственно схеме, скрепил. Не глядя, Фалькон приклеил скотчем то, что у него получилось, к стене и отошел на несколько шагов. Он уже собрался повернуться, как вдруг его прошиб пот. Знакомая струйка защекотала щеку, у него оставался последний шанс — уйти. Он зажмурился и встал лицом к картине. Помешкав секунду, Фалькон открыл глаза и увидел творение своего отца.